где уже стоял прибывший из Архангельска пароход «Герцен», доставивший остальные грузы, необходимые для строительства базы на острове Рудольфа. Быстро перегрузив это имущество в свои трюмы и пополнив запасы угля, Русанов снова отправился в путь. Вскоре мы опять стояли у знакомого ледяного припая. Наши тракторы привозили на берег новый груз. На острове полным ходом шло строительство базы. Команда парохода деятельно помогала полярникам. С большой теплотой вспоминаю сейчас о Стреколовском, помощнике капитана по политической части Русанова. Он был душой коллектива моряков и показал себя прекрасным организатором. За короткий срок на пустынном, угрюмом берегу острова был выстроен целый городок. Два больших жилых дома, по 8 комнат в каждом, кухня и кают-компания, радиостанция мощностью в 300 ватт, радиомаяк и гараж, баня, два технических склада, продовольственный склад, скотный двор. Остров Рудольфа сплошь покрыт многовековым ледяным панцирем. Полярники подготовили здесь хороший временный аэродром с запасами горючего и домик, который перевозился с места на место трактором. Так на карте Арктики в 1936 году появилась новая большая полярная станция, самая северная в мире. Остров Рудольфа стал надежной базой для полетов к Северному полюсу. На нем остались работать 24 человека во главе с опытным организатором Либиным. Полярники острова Рудольфа все время поддерживали регулярную связь с Москвой. Они отремонтировали и привели в полную готовность тракторы и вездеходы, заготовили оборудование для аэродрома, пустили электростанцию, предусмотрели все необходимое, вплоть до мелочей. Во время жизни на льдине мы держали радиосвязь с большой землей через остров Рудольфа. Все снаряжение оказалось удачным, подготовка хорошо продуманной, и мы потом говорили, что если бы нам довелось снова готовить подобную экспедицию, то в характере снаряжения пришлось бы изменять очень немногое. Таковы выводы, которые следует сделать из опыта нашей экспедиции. Успех этой экспедиции — результат тщательной, кропотливой подготовки, когда были предусмотрены всякие случайности и капризы арктической природы. Перед нами были трудности и препятствия, но основная трудность была не в грозной природе Арктики. Не она стояла ледяным барьером перед исследователями неведомых широт, барьером, пугавшим и отталкивавшим в те годы многих исследователей. Было убеждение в том, что самолеты не могут садиться на лед Северного полюса. Существовал также традиционный взгляд на полюс, как на мертвую пустыню, где нет ни зверей, ни птиц, где в океане нет живых организмов, где ученым нечего делать. Пока мы готовили нашу станцию и базу на острове Рудольфа, летчики и авиационные специалисты тоже не сидели сложа руки и широким фронтом развернули подготовку авиационного отряда к полету на полюс. В феврале 1937 года Шмидт сделал новый подробный доклад правительству, и нам было дано добро. Лучшие силы полярной авиации были привлечены для участия в первой советской высокоширотной воздушной экспедиции, вошедшей в историю Арктики под условным названием «Север-1». Заместителем начальника экспедиции был назначен начальник управления полярной авиации, главсевморпути Шевелев, флагманским штурманом экспедиции Спирин, командиром воздушного отряда и пилотом головного самолета Водопьянов, командирами трех остальных мощных самолетов Молоков, Алексеев и Мазурук, командиром разведывательного самолета Головин. Следует отметить, что Водопьянов и Молоков уже были героями Советского Союза из числа самой первой семерки героев. Это звание введено в 1934 году после Челюскинской эпопеи. Вторые пилоты самолетов экспедиции, заслуженные полярные летчики, уже прославившие себя смелыми полетами в Арктике, Бабушкин, Козлов, Орлов, Машковский, Такими же арктическими асами были и остальные члены экипажей: штурманы Жуков, Аккуратов,